Тогда было совсем другое время, и жизнь проводили иначе, чем теперь. Кто имел средства, не скупился и не сидел на своем сундуке, а жил открыто, тешил других и сам через то тешился. А теперь только и думают о себе. Самим бы лишь бы было хорошо да достаточно. Впрочем, надо бы и то сказать, что теперь у всех средства далеко не такие, как тогда. И все несравненно дороже стало. И люди требовательнее, потому что больше во всем роскоши. При нашем знакомстве Апраксиной было лет 35 или немного более. Она была небольшого роста, очень статная и стройная. Лицом была очень красива, прекрасный профиль, взгляд выразительный, но общее выражение лица суровое, даже и во время веселости и смеха. По прежней привычке Екатерина Владимировна продолжала густо румяниться, когда уже другие переставали употреблять румяны. Одевалась она всегда хорошо и к лицу, и более всего старалась нравиться своему мужу, у которого на совести было немало грешков против жены. Но об этом лучше и не говорить. Она это знала, потому что многое слишком явно бросалось в глаза, но никогда не подавала и виду, что знает что-нибудь или догадывается. Вообще нельзя не подивиться, как она умела владеть собой и как она была всегда одинаково хороша со своим мужем. Чувствуя всю добродетель жены, Степан Степанович ее очень уважал. И отдавая полную справедливость ей, он выстроил у себя в Ольгове в саду беседку наподобие древнего храма. Посредине, на высоком пьедестале, поставил мраморную статую своей жены, а над входом в храм золотыми словами была надпись «Омаш а ля вертю» – «Дань уважения к добродетели». Апраксина была примерная и почтительная дочь, верная и добродетельная жена и заботливая и хорошая мать. Степан Степанович был годами 12 старее своей жены, но по живости и веселости, скажу, даже ветрености своего характера, всегда казался моложе ее. Он был добрый, милый и любезный человек, очень общительный и готовый для каждого на всевозможные услуги. При императоре Александре I он вышел в отставку и служил только по выборам. Был очень долгое время московским губернским предводителем и был всеми очень любим. Имел он чин генерала от кавалерии и Александровскую ленту. Не сумею я толком рассказать и подробности не помню, но слышала я, что он повредил себе по службе своим легкомыслием. Служил он в Польше и имел какое-то секретное, очень важное поручение, которое требовало большой осторожности и тайны. Польские паны как-то это почуяли, и, зная, что Апраксин очень пылок сердцем к хорошеньким женщинам, подослали к нему таких, которые его очаровали и незаметно для него выведали тайну и через то помешали ему исполнить секретное поручение. Это я рассказываю в общих словах, потому что подробностей не знаю. Слышала только, что если бы это сделал другой кто-нибудь без такой сильной протекции, как Апраксин, то не только был бы уволен от службы, но и подвергся бы военному суду. Не злой умысел, но легкомыслие было причиной его оплошности, и вследствие этого он оставил службу, уехал из Петербурга и жил в Москве как совершенный вельможа. Без лести он был у нас в Москве последним истинным вельможей по своему образу жизни. Состояние Апраксиных позволяло им жить по-барски, потому что имели они 13 или 14 тысяч душ крестьян. Самое любимое их место жительства было село Ольгово, которое они привели в цветущее положение. А дом их в Москве на углу Знаменки – рядом с церковью через переулок, был в свое время совершенным дворцом и по обширности одним из самых больших домов в Москве. В этом доме бывали такие празднества, каких Москва уже не увидит. В 1818 году, когда двор был в Москве, Апраксины давали бал, и вся царская фамилия и какие-то принцы иностранные были на этом празднике, а званных гостей было, я думаю, 800, ежели не 1000 человек. Ужин был приготовлен в манеже, который был для этого вечера весь заставлен растениями и цветами, было несколько клумб, между ними битые дорожки. На возвышении в несколько ступенек приготовлен стол для государя, императрицы, двух великих князей и принцев, а направо и налево вдоль всего манежа множество маленьких столов для прочих гостей. Государь вел к ужину хозяйку дома, которая-то из императриц подала руку Степану Степановичу, а великие князья и принцы вели дочерей и невестку, молодую Апраксину Софью Петровну, урожденную графиню Толстую, дочь графа Петра Александровича, бывшего одно время послом при Бонапарте.